285. Как преуспеть в делании? Только несломимой стойкостью устремления. Как ее утвердить? Постоянством любви и преданности. Как воспитать эти качества? Пониманием того, что они приводят на ту узкую тропу, которая ведет в жизнь.